каждый день реальные трагедии. Реальные люди, которые ждут реальной помощи. Но я не могу им ее дать, потому что очередной опоссумный урок устраивает стрельбу в школе. Да не в оружии дело. Так кто из вас не любил Колина Брукса? Я всем насрать была на Колина Брукса. Ах да? Я поспрашивал детей, кто тут главный изгой. Кто, скорее всего, сорвется и станет следующим убийцей. Знаете, что мне сказали? Толстый, злобный козел и одинокий нищеброд. Я не нищеброд, ясно? А может, вы вместе оркалитесь? Меня люди в лошадином лагере ждут. Я должен харчей привезти, и мы отправимся обратно на восток. Вы играете в Red Dead Redemption 2? Точно. И я заставлю вас заплатить за то, что вы тратите мое время. Следующие сутки играю в Red Dead Redemption. Сэр, ну что? Мы опять мертвые дети. В лесу, у пруда стар. Школьная стрельба в лесу. Все вне школы, дети были в безопасности. Говорят, вам все очень плохо, сэр. Требуют все бригады. Если чертовы дети не перестанут друг друга убивать, я их со всех перестреляю.